Глава 25. Фото со стены. А после курицы у меня был запланирован отдых. Вообще, сон днем нужен всегда, так сказать, голову надо переключать. Вот только в будни фиг поспишь из-за учебы, а потом, в будущем, из-за работы. Когда-то давно я услышал, что 15-минутный дневной сон повышает работоспособность на 30%, и старался использовать этот лайфхак. Жизненную хитрость, по-нашему, в любом удобном случае. Дайте солдату точку опоры, и он ляжет спать. С борцами и вообще с профессиональными спортиками то же самое. Еда, сон, тренировки. Не жизнь, а монастырь Шаолинь. Молодость все прощает, конечно. Но если я хочу суперрезультата, то должен делать то, чего никто не делает. Пить витамины, питаться правильно 4-5 раз в день мелкими порциями. Главное, чтобы белки, жиры, углеводы были в правильных пропорциях. Не употреблять всякую заманчивую дрянь, типа тортиков и спиртного, и не стрессовать. Тогда-то тренировки, двухразовые или трехразовые в день, станут мало того, что возможными, они станут эффективными. Спортсмена делает коллектив из хороших спарринг-партнеров, хороший тренер, психологическая устойчивость, генетика и деньги. Последнее, самое важное. Не в плане купаться в золоте, как тот Скрудж Макдак из «Утиных историй», а тупо не думать о том, что я буду есть, где я буду жить, голодны ли мои близкие. Короче, думы о том, как заработать, убивают спортсмена. Будь моя воля, я бы тупо тренировался, а не целил бы вечерами иголкой с медной ниткой в ушко микротрансформатора через системы из увеличительных линз и не работал бы упаковщиком на фабрике. Даже спортсмены, которые берут тренировать группы ради денег, резко теряют в показателях, что уж говорить о тех, у кого спорт — нецелевое ремесло. Две работы, учеба и одна тренировка в день, а из питания мороженая курица, ради готовки которой приходится целый цикл шаманских танцев с бубном исполнять. Как тут зональные соревнования выигрывать? А уж отобраться на союз и подавно с таким графиком невозможно. Конечно, Сережа Сидоров рвет всех и вся. Он же не работает и тренируется минимум по 2 раза в день, плюс хавает американские таблетки и колет себе разные. Он, конечно, себе тем самым дико вредит, а его психика расшатана до уровня разбалованной девочки лет 14. Но когда обычный спортсмен собирает 7 тренировок в неделю, это 24 в месяц, и это без выходных, с неизбежным выгоранием. А Сережа делает 10 в неделю, 2 раза в день с отдыхом выходные, итого 40 в месяц. Получается неутешительный счет. 24 против 40, и какой-нибудь задолбанный рутинный работяга из луча энергии выходит против отдохнувшего маньяка-мажора с неоткрытым послужным списком на рабочих местах. Не мудрено, что Серега их рвет всех и будет рвать. Кто бы не рвал. «Папа, я тебе мщу за то, что я снова в СССР», — спародировал я его у себя в сознании. «Посмотрел бы я, как ты, дружочек, вагон разгружал с утра до вечера пятидневку, а потом бы пошел бороться в зал без раздевалки. Инфантильный американец. Отечественное зерно, выращенное на тлетворной почве сытости за чужой счет». «Ладно». Хорош о плохом думать. Надо отдыхать. И на этой мысли я громко произнес: «Я спать, Ген. Я раздобыл еду, я приготовил, а с тебя помыть посуду и сделать так, чтобы курица из общего холодильника не ушла своим ходом в сторону желудков наших соседей». «Тогда ее нести в общий холодильник не надо. Вечером доедим». «В смысле ты спать? — ответил мне Генка, доедая вареный окорочок. «До вечерней тренировки у Кузьмича нужен сон, а то не спрогрессирую», — пояснил я. «Ну, тогда я отлучусь. Увидимся вечером». «Закрой меня на ключ», — попросил я. А сам завел будильник на часах, лег на кровать, накрылся тяжелым одеялом и, положив свернутую в трубку футболку на глаза, чтобы дневной свет не будоражил мозг, попытался заснуть. Затемнение важно для выработки мелатонина, без которого восстановление будет неполным. «Потом шторы сюда куплю, плотные», — подумал я. Интересно, как Армену удается тут комнаты сдавать на часы или на сутки? Вдоль ли комендант Надежда Юрьевна в части прохода через его комнату после закрытия общаги и сдачи комнат, к примеру, уехавших студентов в аренду другим студентам? А если такая возможность неофициально, но есть, можно ли мне поселиться отдельно и сделать комнату прямо под себя, со шторами, с турником на стене, с холодильником и конфоркой, с телевизором, наконец? Однако зарплаты на 1/8 ставки намотчика и 1/4 упаковщика для всех моих желаний объективно мало. Размечтался. Телевизор и свой холодильник. Ты, Саша Медведев, себе курицу первой свежести позволить не можешь. Завтра пойду, яиц куплю. Яйца — это чистый белок, если их отварить. А вот желток — это жир, которого можно не более 60 граммов в сутки. Среднее яйцо — 50 граммов, а примерно 10% массы яйца составляет скорлупа. Итого полезного веса 45 граммов, из них примерно в равной процентной пропорции белки и жир. Раньше я взвешивал на электронных весах. К примеру, 2 очищенных яйца — это 100 граммов, и там получалось по 30 граммов белка и 11,5 граммов жира. Ну вот и получается, если взрослому спортсмену нужно от 1 грамма белка на килограмм желаемого веса, то мне для моих желаемых 70 надо минимум 70 граммов чистых белков в сутки. А с учетом того, что более 24-30 граммов за один прием пищи не усваивается, надо делать 3 приема максимум. Куда-то меня мои подсчеты завели не туда. Пересчитаем в яйцах, чтобы понять, сколько их нужно съесть в день. Итак, нужно 70 граммов, исходя из 70 кило моего желаемого спортивного веса. 70 делим на 13, получается 5,5, и умножаем на 2, чтобы получить количество яиц. Вывод. 11 яиц надо съедать мне в день порциями по 4 яйца, чтобы закрыть белковую потребность. Причем столько жира, сколько есть в 11 яйцах, мне не нужно, поэтому последние 3 яйца я буду есть без желтка. А теперь сколько по деньгам мне это все выйдет? Яйца в гастрономе от 90 копеек до рубля, рубля 20. Итого, с учетом ежедневной необходимости, мне надо тратить примерно 30 рублей на яйца в месяц. Ну, приемлемо. Главное тут в змею яйцееда не превратиться от такой диеты. Осложняло все то, что в этом времени просто не существовало росписи на обратной стороне продукта его подробной пищевой ценности. Придется ориентироваться на память в прошлой жизни. Яйца проще считать, грудку тяжелее есть, шибко сухая. Гречка приедается, хотя с маслом топ. А от постоянного приема бобовых можно кличку «медведь» сменить на кличку «скунс» или более обидная «вонючка». Как же сложно без гаджетов. Но решено. Завтра день яиц, послезавтра я на гречке, а еще через день снова шаманизм с замороженными курицами. Так победим. И только я начал немного проваливаться в сон, сработал мой будильник на часах. Хладнокровному механизму все равно, что мой мозг решил вдруг посчитать нужное количество калорий и дневную норму яиц. Завел на 15 минут. Получите, распишитесь. Пришлось заводить заново еще на 15 минут. На этот раз я применил технику засыпания из йоги. Старался убрать все мысли и следил за дыханием, а если точнее, за струйками воздуха, кислорода О2, втекаемыми в нос и обогащающими мои легкие, и выдыхаемыми обратно в виде углекислого газа СО2. Занятный факт. В атмосфере основную массу занимает азот, он же N2, примерно 78%. Однако он не участвует в обмене веществ, просто вдыхается и выдыхается. Кислорода же всего 15-17%, а потерянные 4-5% — это углекислый газ, продукт клеточного дыхания других существ. Поэтому так важно спать в проветренном помещении. Как-то, спускаясь утром на пробежку, я услышал, как работает радио на втором этаже. После гимна Союза диктор попросил открыть форточку, и только после этого торжественно начал утреннюю зарядку. Ученые Советского Союза что-то знали об этом. Но судя по тому, что регулярно утром со всей общаги бегаю только я, всем тут до физкультуры и спорта как-то до лампочки. Хотя должен отметить, что общество в 83-м в целом более здоровое, чем в 2025-м. «Фастфуд — проклятая быстрая еда», — перевел я в своем сознании гнусавым голосом. Звонок будильника встревожил меня снова, не дожидаясь, пока я уйду в сон. «А-а-а!» — прорычал я. Методы йоги не дали своих результатов. То калории в мозгу крутятся, то процент вдыхаемого кислорода. Я сегодня посплю или нет? Дулат из зала желтым поясом, приди в мою комнату и задуши меня, чтобы я хоть выспался. И тут в дверь постучали. Отлично, я ждал тебя, хоть ты киллер казацких. Я отложил футболку с глаз, сначала сел, потом встал и, накинув на тело ту самую футболку, которая лежала на лице, впрыгнул в штаны. Не голым же открывать. И открыл. На пороге стояла Аня. «Привет!» — улыбнулась она. «Привет!» — вздохнул я. «У Ани с собой ни биты нет, ни троса, чтобы меня вырубить. И в отношениях мы с ней не в таких, чтобы просто лечь спать вдвоем. Третье свидание еще не наступило, и все такое. И третье свидание — это только поцелуй. Хотя я могу в рамках аванса предложить ей просто поспать в обнимку в одежде. Рискованно. Можно быть посланным на 3 советских буквы, а можно и поспать». Я же без задней мысли, но она об этом не знает, очень и очень зря. Так предложить или нет? «Я не вовремя? Ты какой-то замученный?» — спросила она меня. А я поймал себя на мысли, что смотрю на ее одежду снизу вверх. Коричневые сандалии на низком каблучке с переплетенными ремешками — юбка солнце, алая, с белыми горошинами, будто рассыпанными чьей-то небрежной рукой. На блузке цвета молодой листвы наискосок расползлась кружевная прорезь кармана. Хитрый фасон, видимо, самоделка, подсмотренная из журнала «Работница». Она переступила с ноги на ногу, и я увидел, как мелькнула полоска голой кожи между юбкой и сандалиями, ровно 3 пальца, не больше. По всем советским меркам прилично. По меркам нашей общаги дерзко. «Мучаюсь», — ответил я, натягивая улыбку. «Заходи, будем фиксировать второе свидание». «Я думала, может, мы погуляем? Женя с Геной вон умотали в Воронеж на аттракционы». «Мы с тобой никуда не ходим», — вдруг всплыла у меня в голове стандартная женская претензия из будущего, над которой шучено-перешучено не одна сотня стендап-шуток. «Генка, жук, мне ничего не сказал». «Ну, поехали, чем мы хуже? Сейчас только оденусь». «Ха! Я ж говорила, все вместе поедем», — улыбнулась Аня, смотря в сторону, откуда тут же раздался веселый смех. «Только ты могла медведя из спячки вытащить», — бодро заявил Генка, и я выглянул. За дверью были и Женя, и Гена. «Провокаторы!» — прорычал я в шутку и пошел надевать костюм. «Спортивным удобнее. На повседневку надо еще один купить со следующей зарплаты». В левый карман положил паспорт, пропуск, ключ, деньги без кошелька, а в правый... Я посмотрел на рюкзак и секунду думал над тем, взять или не взять. Тут опасная вещица может принести больше неприятностей, чем пользы. И свинцовый кастет поместился у меня в правом кармане куртки костюма. Я как бы не суеверен, но раз с утреца меня предупредили, то пару месяцев надо с собой поносить. Жаль, что на завод и фабрику нельзя. Но в закрытом городе мне опасаться нечего, а вот на выезде... тем более с девушкой. Да, среди пацанских законов был такой, что если ты идешь с девушкой, то тебя нельзя трогать. Но со мной они могут поступить не совсем правильно. Я ж мента сумкой от дроби укрыл, и у меня на стене в общаге даже пара грамот висит. Я посмотрел на стену. Я сам не хотел вешать по причине скромности еще из прошлой жизни, но Надежда Юрьевна настояла и даже рамку под них нашла. Грамоты были выполнены в красных цветах, словно герб и флаг Союза. На каждой был Ленин, смотрящий куда-то направо, и звезда серпом и молотом снизу. А в центре печатными буквами, напечатанными печатной же машинкой, было повествование на первой от УВД. «Почетная грамота. Управление внутренних дел Исполнительного комитета Воронежского областного совета народных депутатов. Награждается гражданин Медведев Александр Борисович, студент Вороновского приборостроительного техникума. За мужество и самоотверженность, проявленные при задержании опасных преступников. В ночь с 5 на 6 июня 1983 года на окраине совхоза Масловский Воронежской области, рискуя собственной жизнью, вы вступили в схватку с вооруженными бандитами, оказавшими ожесточенное сопротивление сотруднику советской милиции. Ваши решительные действия предотвратили гибель правоохранителя и способствовали обезвреживанию преступной группы. За проявленный героизм, гражданскую сознательность и верность социалистическому долгу объявляется благодарность и вручается данная грамота. Начальник УВД Воронежского облисполкома, генерал-майор милиции В.И. Сысоев. Воронеж, 1983 год. А рядом еще одна, но уже от комсомола. «Почетная грамота. Воронежский областной комитет ВЛКСМ. Награждается комсомолец Александр Борисович Медведев, студент Вороновского приборостроительного техникума, группы 11/83 первого курса. За мужество и самоотверженность, проявленные при защите социалистической законности. В ночь с 5 на 6 июня 1983 года на окраине совхоза Масловский Воронежской области с риском для жизни ты помог милиционеру в задержании вооруженных преступников, активно сопротивлявшихся аресту. Благодаря твоему мужеству удалось избежать гибели сотрудника органов правопорядка и обезвредить опасную группу. Твой поступок является образцом высокой гражданской сознательности, смелости и верности заветам ленинского комсомола. Он достоин подражания всему молодому поколению Воронежской области. Решением Бюро Воронежского обкома ВЛКСМ тебе объявляется благодарность с занесением в личное дело. Твой героический пример будет представлен для обсуждения на собраниях комсомольских организаций области. Секретарь Вороновского обкома ВЛКСМ Чумаков Е.Н. Печать с аббревиатурой ВЛКСМ и подпись с датой июнь 1983 года. Мало того, напротив вахты можно было видеть мое фото на доске почета, а студорг Света написала статью в стенгазету. Карикатуры на меня и Генку убрали, кстати. Позже туда на стену поместили и вырезку из газеты об этом подвиге. Короче, теперь меня знали все в лицо в моем городе, как спортсмена, комсомольца, а теперь еще и среди пацанов пойдет слух, что Медведев — отмороженный мастер единоборств, способный раскидать группу гопников и забрать у них общаковские деньги. Я, Генка, Аня и Женя спустились вниз и проходили мимо тех самых досок, на которые мы уже и перестали обращать внимание. Но я, так как думал об этом, все-таки бросил взгляд в сторону. На доске почета над табличкой «Александр Медведев» почему-то исчезла моя фотография. Причем сорвана небрежно, без зачистки с доски почета канцелярского клея. Понятное дело, могли и специально снять, но тогда бы сняли и табличку с фамилией, и клей зачистили. И мой тревожный мозг, который не дал мне сегодня уснуть, выдал неутешительный вердикт. Фото не просто кто-то снял, а снял для кого-то, кому нужен пример того, как я выгляжу. И хоть бы это оказалась какая-нибудь стеснительная девочка-сталкер, тайно влюбленная и решившая забрать себе мою фотку. Однако я был склонен предполагать худшее. Что ж, быстро работают пацанчики. Теперь у казацких, или тех, кого за мной направили, есть моя фотография.